Глава вторая. На следующий день поднялась пораньше, чтобы приготовить детям завтрак. Напекла ароматных оладушков, щедро сдобрила малиновым джемом. Невольно вспомнила, как мы эту малину собирали летом, приехав на стареньком приютском драндулете за город, в оставшейся нетронутом цивилизацией небольшой лесок. Дети больше малину ели, чем набирали в лукошки. Так что основной план по сбору ягод выполнили мы с Фаней. «Как вкусно пахнет!» — услышала я с порога небольшой кухонки. Близняшки почти тут же бросились за стол, подхватывая оладушки. «А руки помыли? Зубы почистили?» — строго спросила я. «Но, Мишель, ну дай попробовать!» — законючили дети. «Мыть руки!» — и еще раз упрямо сказала я, и дети, сдавшись, побежали в ванную. Наша махонькая квартирка была частью приюта для детей-сирот. И все же мы могли наслаждаться неким подобием отдельного существования. У нас были две свои комнаты, в одной из которых располагались дети, а в другой жили мы с Фаней. Еще была своя кухня, которая и помогала готовить что-то вкусненькое иногда, а не только довольствоваться серой приютской овсянкой. Дети спустя несколько минут уже вовсю уплетали завтрак, а я сама, глотнув терпкого кофе, глянула на часы. И есть время привести себя немного в порядок. Приняла душ, волосы высушила, после зачесала их в коротенький светлый хвостик на затылке. Надела чистую майку с заштопанным рукавом. После натянула все такой же перепачканный мазутом брючный комбинезон на широких растянутых лямках. Улыбнулась сама себе в зеркале. «Мишель, я готова на подвиги!» — сообщила я немного кисло своему отражению. Упрощалась с детьми, махнула нянюшке рукой. «Сегодня пораньше должна прийти», — сказала я. «Пятница», — Фаня фыркнула. «Ступай. Пусть твой день пройдет хорошо, девочка». Когда я вышла на улицу, было еще темно. Редкие люди уже спешили на работу, и я была такой же, как они. Шагала по растресканному асфальту, отчаянно зевая и думая о том, как пройдет мой день. Интересно, много ли будет сегодня поломок? До завода дошла вся в своих мыслях. Завод был огромный, огороженный высоким кованым забором с колючей проволокой наверху. Это был комплекс серо-рыжих, пыхтящих и не очень зданий. На входе была проходная, куда я юркнула серой мышкой. «Доброе утро, Барти!» Я улыбнулась охраннику. Барти был массивным и темноволосым мужчиной, и кому-то, кто с ним не был хорошо знаком, он мог бы показаться пугающим и нелюбимым, но только не мне. Мы давно друг друга знали. «Привет, Йо!» Обратился он ко мне по фамилии, как делал всегда. «Сегодня будет у вас работенки. Все на ушах!» «Что случилось?» Тут же забеспокоилась я. «Что-то серьезное?» «Куда уж там. Сегодня обещался король Алла-3 пожаловать. Из правительства велели устроить экскурсию, а также обеспечить безопасность и все остальное по лучшему разряду. Суматоха страшная. Жандармов нагнали». «Ничего себе. Если бы близняшки узнали о таком, точно бы с ума сошли от зависти». «Король Алла-3. Да на моем заводе», — усмехнулась. «Я здраво понимала, что от этого визита у меня будут одни лишь проблемы. И не ошиблась. Когда прошла в свой цех, там уже все словно с ума сошли. Носились словно ужаленные. Кто-то спешно убирал обычный наш рабочий хлам, рассовывая его по стеллажам и шкафчикам. Кто-то до блеска надраивал пол, кто-то просто отсиживался в углу, мимикрируя с техникой. Меня сразу же выцепил Карл. Высокий, широкоплечий, лысый и строгий. Мы все на заводе звали его «Большой босс» или просто «ББ». «Привет. Уже в курсе? Короля иноземного решили притащить сюда». «Почему именно к нам?» — удивилась я. «Разве Алла-3 интересна наша медицина?» «Они же живут по 300 лет и без всяких лекарств, а лечатся магией». Карл пожал плечами. «Понятия не имею. Может, просто хотят показать, каких высот мы достигли. В любом случае, он зайдет и к нам, а таблетка пресс скрипит. Сделай так, чтобы он не издавал эти ужасные душераздирающие звуки». Про то, что пресс надо было смазать, я уже давно твердила, но особенно дорогое масло было на расхват. И ББ не слишком был расположен к тому, чтобы его выдавать вне отведенного согласно регламенту срока, в результате чего все служащие цеха были вынуждены слушать совершенно невозможный скрежет и лязг, пока начальство отсиживалось у себя в кабинете. «Масло?» Я саркастически приподняла бровь. «Выдом пошли». Спустя несколько минут я уже возилась с прессом, легко отвинчивая шурупы и гайки. Кто-то может сказать, что это не женская работа, но в моем случае у меня просто не было выбора. Вакантное место химико-технолога, на которого я отучилась, было занято. Зато свободна была должность помощника-механика. На тот момент у меня вообще не было вариантов. В стране безработица, а на хлеб как-то зарабатывать было нужно. Меня и так брали по большому плату. Выпускник из нашего детского дома, хороший знакомый Фанни, держал это место, а после, отвергнув несколько действительно достойных кандидатов, взял меня. Но учиться всему было довольно трудно. И все же мне помогали мои знания. Я хорошо разбиралась в фармооборудовании и в принципах его работы. Я была старательной, с комплексом отличницы. Хотела сделать все на 5 с плюсом. Наверное, это мне и помогло освоиться и стать своей, а после и занять должность главного механика в цехе. Сделала. Не скрипит. Похвасталась я, запуская пресс, когда ББ подошел ко мне. «Отлично. Говорят, уже подходит. Будь готова. Так? Всем!» — крикнул он последнее. «Рассказываю о цехе только я. Заготовленные и нейтральные вещи. Вежливо, корректно. Все остальные молчат. Если спросят о чем-то, отвечать вежливо и улыбаться, чтобы никакой ругани и грубых шуток. Ясно?» «Ясно», — послышался по цеху отклик. Все уже было готово, а в воздухе повисло невысказанное волнение. Босс скомандовал всем разойтись по местам и просто выполнять свою работу. Но это было проблемой. В таком напряжении у всех все как назло валилось из рук. Одной мне было хорошо. Я заняла место на стульчике в уголке, слушая привычный гул и стук тяжелых машин и довольная проделанной работой. Вряд ли меня вообще заметят, когда король сюда заявится. Кто-то хлопнул в ладоши, привлекая внимание. Высокие двустворчатые металлические двери в наш цех с лязгом распахнулись. Те старательно делали свою работу, стараясь не подвести начальство, не выбиться из общего ритма. Но я почувствовала, что напряжение стало еще больше. С моего места мне было отлично видно и вошедшего короля, и его свиту, состоящую из представителей его расы и наших дипломатов и охранников. Теодор Кофис, так звали его величество, его крылатое величество. Я разглядывала его с интересом ребенка, который впервые в жизни видит диковинную вещицу. Аллатри были куда выше обычных людей, но они не создавали впечатления громоздких великанов, а скорее гибких и опасных воинов, невероятно красивых. Но эта красота была скорее холодной, будто бы неживой, мраморной и экзотической. Волосы короля, как и крылья, были удивительного оттенка сырого пепла. Вроде бы черные, а вроде бы серые. Не поймешь сразу. Очень зависело от того, как падал свет. Тот же цвет были и его крылья. Кожа у него была белая, словно мел, а глаза удивительно большие, раскосые и яркие. Синие, звездчатые и даже чуть фосфорицирующие. Я даже с расстояния в десяток метров приметила их цвет. Аллатри из его свиты были тоже очень красивы. Но в основном цвет их волос был или полностью темным, или рыжим. Хотя глаза чуть светились у всех, но так красиво, как у короля, ни у кого. «Ваше Величество!» ББ спешно расшаркивался перед Кофисом. «Мы несказанно рады приветствовать вас в нашем скромном цехе. Около 30 сотрудников числится в штате. Из них 2 технолога, механики, операторы оборудования. Вот здесь вот перемешивается порошковая или гранулированная смесь перед тем, как отправиться в пресс». Я усмехнулась. Его величеству и правда были интересны машины, с которыми я работала каждый день и знала как свои 5 пальцев. Могла бы заверить, что в них нет ничего примечательного. Сколько таблеток в сутки может выпустить эта машина? Его Величество остановился у таблеткопресса, внимательно его изучая. «Больше миллиона!» — с готовностью ответил ББ. «Впечатляет!» — со всей серьезностью сказал Теодор Кофис. «А как она...» Он чуть нагнулся к прессу, изучая его, а я изучала его крылья. «Большие такие. Интересно, какие они, когда не сложены?» «Ваше Величество, можно мне автограф? Пожалуйста!» Энни, наша статистка, подскочила к королю очень неожиданно. Я заметила, как напрягся ББ, а вот его величество обернулся, чуть наклонился, чтобы взять пишущую ручку и блокнот у девушки, и... «Стойте!» Сама не поняла, как закричала. Правда, мой крик уже ничего не смог сделать. Крыло. Прекрасное графитового цвета крыло попало в механизм. Его величество дернулся, застонал, а его прекрасное лицо исказило гримаса боли. Что тут началось? ББ кинулся к прессу, дергая за рычаг и останавливая его. Вокруг его величества почти тут же ощетинилось мечами, полыхающими синим огнем охрана, не подпуская никого. Девушку с блокнотом скрутили в два счета. А я замерла в ужасе, понимая, что мы все не только можем сейчас лишиться работы, но и попасть на эшафот. «Не могу вытащить! Зажало!» — рыкнул король, дергая крылом и плечом, не оставляя попыток освободиться. «Нужна механика! Где Мишель?» — рявкнул ББ, а я рванула к механизму. «Где тебя черти носят?» «Я...» «Как его освободить?» На лбу у начальника выступила испарина, а король, чуть согнувшись, оперся рукой о машину, стараясь удержать равновесие в неудобной позе. Сейчас он был от меня так близко, что я чувствовала запах морозного воздуха и трав, что исходило от него. Его глаза невозможно синие, смотрели на меня настороженно и даже с угрозой. К слову, точно так же смотрела и его охрана. И я была уверена, что, сделай я хоть один лишний шаг, эти их диковинные мечи с настоящей магией сразу же пронзят мое тело. Крыло зажало между двумя пластинами. Мне потребуется немного времени, чтобы разжать их. Нужно разбирать почти весь пресс, — сказала я. «Разбирайте», — властно приказал король, чуть поморщившись. Ему было больно, и все же он сдерживал себя, чтобы не застонать и не закричать. Я заметила, что оперение крыла кое-где окрасилось в красный цвет. Кровь. «Инструменты. Сейчас возьму их и приду. Подождите совсем немного, и я постараюсь сделать все как можно быстрее», — спешно сказала я. У себя в подсобке прихватила ящик с необходимыми мне вещами. Отвертки, гайки, болты, разводные ключи. После бросилась на помощь. Сердце стучало как бешеное, а от волнения даже дышать было трудно. А еще нагнетали все стоящие вокруг воины, готовые уничтожить меня в любой момент. Пока отвинчивала защитный кожух, чувствовала на себе их взгляды, а еще взгляд прикованного короля. «Девушка умеет управляться с большими машинами?» Прозвучал вопрос от его величества, а я лишь сейчас поняла, какой у него красивый голос, бархатный, немного рычащий, властный. Пожалуй, такой голос действительно хорош для того, чтобы управлять людьми. Или же этими. «Алатри. Пришлось научиться», — ответила я, наклоняясь и подцепляя острым краем отвертки тонкую железяку. Кожух со скрежетом поддался и, накренившись, едва не упал. Но я быстро его подхватила и поставила рядом с машиной. Теперь стало видно, что было внутри. Крыло Алатри было зажато между двумя пластинами-плитами, стоящими вертикально. Оно обогрелось кровью, не знала, был там перелом или какая-то другая травма, но нужно было поспешить. Закусив губу от напряжения, я принялась развинчивать мешающие детали сверху. Убрала одну, другую. Для того, чтобы раскрутить одну из шестеренок, мне потребовалось переместиться в сторону. Я пододвинулась ближе к королю. Получилось раскрутить лишь наполовину. Покраснела, понимая, насколько максимально мне придется сократить дистанцию. «Здесь нужно открутить кое-что. Не знаю, как там у вас положено по этикету, но мне придется коснуться вас», — со смущением произнесла я, замечая вдруг появившуюся на губах у короля усмешку. «Откручивайте». лишь коротко ответил он. Кивнула, а после, проклиная все на свете, подлезла в пространство между его крыльями, наши спины соприкоснулись. Стоило этому произойти, как все тело прошило волной странного жара, отозвавшегося мурашками и трепетом где-то совсем не в спине, а в области солнечного сплетения. Прикусила губу, собираясь с мыслями, и принялась развинчивать оставшиеся детали, до которых прежде было не достать. Когда дошла до пластин, то, приложив усилие, разжала их. С губ короля Теодора Кофиса сорвался короткий вдох. Мгновение, и он был уже свободен. Отступил от меня на шаг, а к нему тут же бросились Алатри из его свиты. Словно завороженная, я смотрела, как они творят магию. Вдруг одного из мужчин к крылу короля устремился яркий свет. Прямо у меня на глазах ужасная кровоточащая рана затянулась, вновь покрываясь графитового цвета перьями. Совсем скоро от нее не осталось и следа, а сам король, коротко кивнув, повернулся ко мне. Взгляд синих раскосых глаз пронизывал насквозь, заставляя замирать в восхищении и страхе. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Меня?» — глупо переспросила я, заметив, как на его губах снова заиграла усмешка. «Тебя?» — все же снизошел он. «Имя у тебя есть?» «Мишель», — ответила я быстро, заметив, какой умоляющий взгляд бросил на меня Бэбэ. «Мишель Йо». «Я не буду слишком зол за произошедший инцидент только благодаря тебе. Ты помогла мне, а я не люблю быть обязанным. Скажи, чего ты хочешь?» Удивленно я снова посмотрела на начальника. Тот выразительно кивнул на зареванную перепуганную Энни, возле которой уже замерли, обнажив мечи, двое Алатри. Наверное, думают, что она могла специально все подстроить. Но я давно Энн знаю. Она бы ни за что не пошла на такое. Девушка была доброй, стеснительной и даже немного глуповатой. А сейчас с ума сходила от страха. «Мне ничего не нужно», — сказала я. «Но что касается Энни, то уверена, она ни в чем не виновата. Мы все давно ее знаем. Уверена, она не предполагала даже, что все так обернется». Его Величество сделал чуть заметный жест рукой, и охранники мгновенно отступили от девушки. После он снова посмотрел на меня. «Вам перечислят денежную сумму в благодарность». «Мне не нужно», — ответила я, все же напрочь отвергая помощь от существа, от которого не знала, чего ожидать. «Я просто делала свою работу, правда?»